Глава четвертая. Узнав о смерти Жанны, госпожа де Берль зарыдала истерически. И, тотчас побежав к Елене, бросилась к ней на шею в шумном, безграничном отчаянии. Но вскоре мысль о похоронах совершенно овладела ею. Она предложила все устроить самым приличным и трогательным образом. Елена, изнемогая от рыданий, беспомощно сидела в кресле, а Рамбо, распоряжавшийся всем от ее имени, терял голову. Он с благодарностью принял предложение госпожи де Берль, а Елена, очнувшись на мгновение, промолвила, что хочет цветов, как можно более цветов. Тогда, не теряя ни минуты, госпожа де Берль принялась за дело. Весь следующий день она посвятила на визиты к своим знакомым дамам для сообщения грустной вести. Ей хотелось устроить процессию маленьких девочек в белых платьях. Их надо было по крайней мере 30, и она не вернулась домой прежде, чем обеспечила себе это число. По дороге она сама заехала в контору компании для погребений и условилась о всех подробностях церемонии. Было решено драпировать забор сада и выставить тело среди распускавшейся сирени. Это должно быть великолепным зрелищем. «Боже мой, только бы завтра была хорошая погода», — промолвила она вечером, отдыхая после стольких забот. Следующее утро было светлое. На голубом небе ярко светило блестящее весеннее солнце. Похороны были назначены в 10 часов. Но к 9 вся драпировка сада была окончена. Жюльетта лично руководила этой работой, не желая, чтобы деревья были совершенно закрыты белой драпировкой с серебряной бахромой. Но вскоре она должна была возвратиться в гостиную для приема гостей, которые собирались у нее, чтобы не загромоздить двух небольших комнат госпожи Гранжан. К ее величайшему неудовольствию, Ганри уехал рано утром в Версаль, говоря, что у него важная консультация, которую нельзя отложить. Она была очень этим недовольна и спрашивала себя, качая головою, «Справлюсь ли я одна?» Первой приехала госпожа Бертье со своими двумя дочерьми. «Представьте себе, что Ганри меня бросил в такой день!» — воскликнула она. «Что же ты, Люсьен, не здороваешься?» Люсьен был одет как следовало для похорон, даже черные перчатки не были забыты. Поэтому он удивился, увидав Софи и Бланш в белых кисейных платьях с шелковыми поясами и длинными вуалями, спускавшимися до полу. Они казались одетыми для какого-нибудь крестного хода. Пока матери разговаривали, дети молча смотрели друг на друга. Наконец Люсьен произнес: «Жанна умерла». Маленькое его сердце сжималось при этой мысли, но на устах играла удивленная улыбка. Он еще накануне спрашивал мать и прислугу, что такое смерть и двигаются ли после смерти. Но никто ему не отвечал. «Она умерла. Она умерла», — отвечали обе девочки. «Мы ее увидим?» Он подумал с минуту, устремив глаза в пространство и открыв рот, как бы стараясь отгадать то, чего не понимал. «Нет, мы ее больше никогда не увидим», — промолвил он глухим голосом. Между тем начинали съезжаться другие девочки, и Люсьен по приказанию матери должен был их встречать. Маргарита Тиссо в облаках тюля, со своими большими глазами и золотистыми кудрями, казалась живым ангелом. При появлении 5 сестер Левассер улыбка пробежала по всем лицам. Одетые одинаково и выстроенные в ряд, они походили на пансион во время прогулки. Но когда вошла в гостиную маленькая Жиро, то все хотели ее поцеловать. Так прелестно она была вся в белом, как крошечная птичка. Мало-помалу комната наполнилась девочками, и среди этих прелестных комочков снега чернели темные куртки нескольких мальчиков. Люсьен серьезно отыскивал себе между всем этим обществом новую жену, так как старая умерла. Он колебался в выборе, желая подыскать девочку больше себя, вроде Жанны. Впрочем, он почти решился выбрать Маргариту, волосы которой его очень удивляли. Он не отходил от нее. «Тело еще не вынесли», — сказала Полина, подходя к Жюльетте. Она накануне и в это утро сильно волновалась, словно дело шло о приготовлениях к балу, и госпожа де Берль с трудом уговорила ее не надевать белого платья. «Как?» — воскликнула Жюльетта. «О чем же они думают? Я пойду наверх, а ты посиди с гостями». Она быстро вышла из гостиной, где матери в траурных туалетах разговаривали в полголоса, а дети не смели пошевелиться, боясь измять платье. Поднявшись в квартиру госпожи Гранжан, она остановилась на пороге спальни. Жанна все еще лежала на кровати. На ней, как на Маргарите и сестрах Левассер, было белое платье, белые туфли и белый кружевной чепец. Венок из белых роз, положенный сверх чепца, делал ее царицей всех девочек, дожидавшихся внизу. Перед окном на двух стульях стоял дубовый гроб, обитый внутри атласом и открытый, как футляр с драгоценным убором. Вся мебель в комнате была расставлена в углы. Посреди горела восковая свеча. Очутившись неожиданно в этой мрачной душной комнате, напоминавшей холодные склепы, Жюльетта была так поражена, что не могла сказать ни слова. «Уже много собралось», — наконец промолвила она. Не получив ответа, она прибавила. «Ганри уехал в Версаль на консультацию. Вы извините, что он не будет». Елена подняла на нее свои неподвижные глаза. Она в продолжении 36 часов не сходила со своего места подле кровати умершей дочери, несмотря на все просьбы Рамбо и аббата Жува, которые нежно ухаживали за ней. Особенно ночи были для нее невыносимы. Потом страшные муки претерпела она, надевая белые атласные туфли на холодные ножки Жанны. Теперь же, изнемогая от усталости и горя, она находилась в каком-то столбнике. «Есть цветы?» — спросила она вдруг, не спуская своих стеклянных глаз с госпожи де Берль. «Да-да, голубушка, не беспокойтесь», — отвечала Жюльетта. С тех пор, как Жанна умерла, она думала только об одном — о цветах. И у каждого, кто приходил к ней, спрашивала с беспокойством, достаточно ли будет цветов. «Есть у вас розы?» — спросила она. «Да, все есть. Вы будете довольны». Елена покачала головой и снова впала в забытье. Однако надо было кончить. Гробовщики дожидались на лестнице. И Рамбо, сам едва стоявший на ногах, попросил знаком Жюльетту, чтобы она помогла ему вывести из комнаты бедную женщину. Они оба тихонько взяли ее за руки, подняли с кресла и повели в столовую. Но когда она поняла, в чем дело, то оттолкнула их с ужасом, бросилась на колени перед кроватью и ухватилась обеими руками за простыню. Жанна, холодная, неподвижная, сохраняла на своем окаменелом лице мрачное выражение ревности, которое сводило с ума Елену. Неужели она еще раз, в последний, не улыбнется? «Нет, нет!» — воскликнула она. «Оставьте ее! Вы не можете ее отнять у меня! Я хочу ее еще целовать! О, оставьте ее хоть на минуту!» И дрожащими руками она прижала к своей груди мертвую, стараясь защитить ее от врагов, стороживших свою добычу в передней. Но она чувствовала, что ее пылающие губы не разжигали холодного лица Жанны, которая упорно отказывалась от ее ласк. Тогда она в отчаянии позволила себя увести и беспомощно упала на стул в столовой. «Боже мой! Боже мой!» — повторила она раз 20 глухим голосом. Рамбо и госпожа де Берль изнемогали от волнения. После краткого молчания последняя отворила дверь в спальню. Все было кончено. Не слышно было ни малейшего шума. Крышка гроба на смазанных маслом винтах тихо закрыла навеки маленькое тело бедной Жанны. В комнате было теперь пусто. Белая ткань скрывала гроб. Через несколько минут дверь отворилась, и Елене позволили возвратиться в комнату. Она вошла, дико озираясь по сторонам. Гроб уже вынесли, и постель была убрана. Она всплеснула руками и бросилась на лестницу. Рамбо ее удерживал. А госпожа де Берль объясняла, что матери неприлично быть на похоронах. Она клялась, что будет благоразумна и не последует за гробом, но ей могли позволить смотреть издали. Она давала слово, что будет тихо стоять в беседке. Рамбо и госпожа де Берль плакали, слушая несчастную. Ее надо было одеть. Жюльетта накинула ей на плечи черную шаль и с трудом нашла какую-то шляпку, с которой быстро сорвала букет красной вервены. Рамбо взял Елену под руку и повел в сад. «Не оставляйте ее ни на секунду», — промолвила госпожа де Берль. «Я не могу. У меня много дела». И она исчезла. Елена тихо шла, что-то отыскивая тревожными взглядами. «Боже мой, какое прекрасное утро!» Но вот она увидала у самой решетки сада маленький гроб, окруженный белыми драпировками. Рамбо не дозволял ей подойти ближе двух или трех шагов. «Будьте мужественны», — сказал он сам, дрожа всем телом. Они оба устремили свои глаза на маленький гробик, залитый солнечными лучами. В ногах на кружевной подушке лежало серебряное распятие. Налево стояла чаша со святой водой и крапилом. Большие восковые свечи тускло горели. Под драпировками ветви деревьев образовали что-то вроде колыбели. Это был прелестный уголок весны, залитый солнечным лучом, который как бы сыпал золотым дождем на груду срезанных цветов, покрывавших гроб. Тут были всевозможные цветы, но все белые. Розы, камелии, лилии, гвоздики, подснежники, гиацинты и прочие. Редкие прохожие не останавливались в улице Венес и с умилением смотрели на этот прелестный садик, где мертвая девочка покоилась под цветами, которые солнечный луч оживотворял дыханием жизни. Вся эта белизна сияла невинностью, а наверху над розами жужжала пчела. «Цветы, цветы», — промолвила Елена, которая не могла выговорить ничего другого. Она прижимала свой платок к глазам, которые были переполнены слезами. Ей казалось, что Жанне было слишком жарко, и она с благодарностью думала о тех, что засыпали ее ребенка цветами. Она сделала несколько шагов вперед. Рамбо ее не удерживал. Как хорошо было под драпировкой, каким нежным благоуханием цветов наполнен был воздух. Елена нагнулась, взяла белую розу и спрятала ее в свой корсаж. Но ее судорожно подергивало, и Рамбо стало страшно. «Не оставайтесь здесь», — промолвил он. «Вы обещали беречь себя». В эту минуту дверь гостиной отворилась. Первой вышла Полина, которой поручено было составить процессию девочек, следовавших за нею. Белые платьицы блестели на солнце, как лебединые крылья. Это шествие не имело конца. Одно белое платье следовало за другим, покрывая всю лестницу и аллею сада, словно громадная яблоня усевала землю своим цветом. Видя это поразительное зрелище, Елена вспомнила веселый детский бал, данный госпожой де Берль прошлым летом в этом самом доме. Она видела перед собой Маргариту молочницей, Софи субредкой, пять сестер Левассер красными шапочками, маленькую Жоро эльзасской, Бланш в костюме безумия. А теперь все они были в белом. Жанна, также вся в белом, покоилась на белой атласной подушке под дождем белых цветов. Блестящая японка с длинными золотыми булавками в волосах и в пурпурной тунике, украшенной птичьими перьями, сходила со сцены в белом саване. Как все они выросли, промолвила Елена и громко зарыдала. Все они тут были. Все, кроме ее дочери. Рамбо тихонько увел ее в беседку, но она остановилась в дверях, желая видеть, как двинется погребальное шествие. Некоторые дамы приходили с нею здороваться. Дети смотрели на нее удивленными голубыми глазами. Полина давала вполголоса приказания, но по временам забывалась. «Ну», — кричала она, — «будьте умницы. Посмотри, бесстыдница, как ты вся запачкалась. Не шевелитесь, я сейчас приду за вами». Дроги уже приехали, и госпожа де Берль, выйдя в сад, воскликнула. «Забыли букеты. Полина, принеси их скорей». Тут произошло некоторое смущение. Для каждой девочки был приготовлен букет из белых роз, и надо было их все раздать. Люсьен, не отходивший от Маргариты, нюхал с наслаждением розы, которые маленькая девочка совала ему под нос. Все девочки держали теперь свои букеты прямо перед собою, как свечи. Лица их улыбались под солнечными лучами, и только когда их взгляды падали на гроб, который уже ставили на дроги, то мрачное облако заволакивало их черты. «Она там?» — спросила Софи шепотом. Ее сестра Бланш молча кивнула головой, но потом прибавила. «У взрослых гробы бывают вот такие». И она показала рукою. Маленькая Маргарита уткнула нос в розы и со смехом жаловалась, что цветы ее щекотали. Другие девочки поднесли свои букеты к носу, но в эту минуту их позвали, и они приняли серьезный вид. Погребальное шествие двинулось. На углу улицы Венес женщина с растрепанными волосами и в деревянных башмаках плакала, отирая слезы концом своего передника. В окнах виднелись кое-где любопытные, громко выражавшие свое сожаление. Траурная колесница двигалась медленно, без шума, увешанная белой драпировкой с серебряной бахромой. Слышны были только мерные шаги белых лошадей. Она была до того засыпана цветами, букетами и венками, что не было видно гроба. А от толчков по мостовой цветы и целые ветки сползали на землю. С четырех углов колесницы развивались широкие белые ленты, концы которых держали четыре маленькие девочки — Софи, Маргарита, одна из сестер Левасер и маленькая Жеро, бывшая до того миниатюрной, что с ней рядом шла мать. Остальные девочки со своими букетами роз окружали дроги. Они шли тихо. Их вуали развивались по ветру. И гроб среди всей этой массы белой кисеи, казалось, двигался на белом облаке, поддерживаемом улыбавшимися головками херувимов. Потом за Рамбо, распорядителем похорон, шло несколько дам, очень мало мальчиков, Розалия, Зефирин и слуги госпожи де Берль. Затем было пять траурных карет. При следовании погребального шествия по улице, освещенной ярким солнцем, два белых голубя поднялись с земли и стали витать над колесницей. «Боже мой, какая скука!» — сказала госпожа де Берль, как только двинулось шествие. «Несносный Ганри! Он мог отказаться от консультации. Как я его просила?» Она не знала, что делать с Еленой, бесчувственно опустившейся на стул в беседке. Ганри остался бы с ней и утешил бы ее. По счастью, старая дева Орели предложила остаться с Еленой. Она не любила печальных церемоний, и к тому же надо было кому-нибудь позаботиться о завтраке для детей по возвращении их с кладбища. Госпожа де Берль теперь поспешила нагнать процессию, которая медленно двигалась по улице Пасси к церкви. Сад теперь опустел, только рабочие собирали и укладывали драпировки. На песке, где за несколько минут стояло тело Жанны, виднелись лишь осыпавшиеся лепестки камелий. Очутившись вдруг одна в такой безмолвной тишине, Елена снова почувствовала жгучую боль от вечной разлуки с любимым детищем. Ей захотелось взглянуть хоть на ее гроб еще один раз. Постоянная мысль, что Жанна сердилась на нее, несказанно тревожила бедную женщину, и она прибегла ко всевозможным хитростям, чтобы обмануть присматривавшую за нею старую деву и бежать на кладбище. «Да, это большая потеря», — повторяла Арели, спокойно сидя в кресле. «Я обожала бы детей, особенно девочек, если бы они у меня были. Но слава богу, что я не вышла замуж. Я этим избавила себя от многих горестей». Она полагала, что развлекает Елену своим разговором, и рассказала, что у одной ее знакомой было 6 детей, которые все померли, а у другой был один только сын. Но зато он безжалостно бил мать, и ему следовало бы, конечно, умереть. Елена, по-видимому, ее слушала. Она не шевелилась, и только по временам ее подергивала от нетерпения. «Ну вот, вы, кажется, успокоились», — сказала, наконец, Орели. «Боже мой, нельзя же так убиваться». Из беседки выходила дверь в столовую. Старая дева встала и, подойдя к этой двери, приотворила ее и просунула свою голову, чтобы посмотреть, какие пирожки и печенье были приготовлены на стол. Елена воспользовалась этой секундой и выбежала на улицу через сад, калитка которого была отворена рабочими, выносившими лестницу. Налево улица Винес упирается в улицу резервуаров, где именно и находится кладбище Пасси. С бульвара Мюэт поднимается колоссальная стена, поддерживающая кладбище, которое находится таким образом на громадной террасе, возвышающейся над Тракадеро и всем Парижем. Через 20 минут Елена очутилась перед отворенными воротами кладбища. Она вошла. На углу первой аллеи виднелись 2 больших куста сирени. Здесь редко хоронили, и трава росла повсюду, не мятая. Елена пошла прямо перед собою. Стая воробьев поднялась из куста, испуганная ее приближением. Могильщик, копавший могилу, высунул голову из ямы и посмотрел на Елену. Вероятно, процессия еще не прибыла, потому что кладбище казалось совершенно пустым. Она взяла направо и, сделав несколько шагов, заметила за купой акаций маленьких девочек в белом, которые стояли на коленях перед временным склепом, куда опустили тело Жанны. Аббат Жуф, подняв руки к небу, произносил последнюю молитву. Елена слышала только глухой звук камня, закрывавшего склеп. Все было кончено. Увидав Елену, Полина указала на нее госпоже де Берль, которая промолвила с сердцем: «Зачем она сюда пришла? Это неприлично, это не делается». И она подошла к несчастной женщине, выражая всей своей фигурой полное неодобрение. Несколько других дам также приблизились, смотря на нее с любопытством. Рамбо молча встал за нею. Она прислонилась к акации, едва держась на ногах от изнеможения, и отвечала безмолвным пожиманием плеч на все выражения сочувствия со стороны окружавших ее. Одна мысль душила ее, что она опоздала, и глаза ее не покидали склепа, ступени к которому выметал сторож. «Полина, смотри за детьми!» — воскликнула госпожа де Берль. Девочки, стоявшие на коленях, теперь поднялись, как стаи белых воробьев. Некоторые из них, самые маленькие, сидели на земле, и их должны были поднять силою. Когда Жанну опустили в склеп, большие девочки вытянули головы, чтобы посмотреть в мрачное отверстие. Холод пробежал по их телу. Софи уверяла шепотом, что мертвецы оставались в этом мраке долгие годы. «И ночью также?» — спросила одна из сестер Левасер. — Конечно, и ночью. О, Бланш умерла бы непременно, если бы ей пришлось тут провести ночь. Все они широко открыли глаза от ужаса, словно им рассказывали страшную историю о ворах. Но когда им позволили встать и немножко промять уставшие ножки, то щеки их снова поалели, и они не хотели верить всем этим страшным сказкам. Какой прелестный тенистый сад, и как можно было весело играть в прятки за бесчисленными монументами. Они припрыгивали, словно желая танцевать, и их белые платьица развивались, как паруса. Яркое солнце заливало золотистым дождем эти юные создания, скученные среди безмолвных могил. Люсьен кончил тем, что сунул руку под вуаль Маргариты, чтобы убедиться, настоящие ли у нее волосы. Так желты они казались. Он торжественно объявил, что женится на ней. Маргарита отвечала, что ничего не имеет против, только боится, чтобы он не драл ее за волосы. Действительно, он не выпускал из рук ее волос, находя, что они тонки, как почтовая бумага. «Не ходите так далеко!» — кричала Полина. «Ну, поедемте», — сказала госпожа де Берль. «Нам нечего более тут делать. Дети верно проголодались». Много стоило труда собрать всех девочек, разбежавшихся по сторонам. Им сделали перекличку, и не оказалось маленькой Жиро. Ее нашли в отдаленной аллее, где она гуляла очень торжественно, одна, опираясь на зонтик своей матери. Тогда все дамы, забрав детей, отправились к своим экипажам. Госпожа Бертье поздравляла Полину с ее свадьбой, которая назначена была через месяц. Госпожа де Берль говорила, что едет через 3 дня в Неаполь с мужем и Люсьеном. Мало-помалу все удалились. Последними ушли Зефирин и Розалия, с удовольствием выступая под руку и нарочно замедляя шаги, чтобы продлить эту приятную прогулку. «Пойдемте», — промолвил шепотом Рамбо. Но Елена жестом попросила его подождать. Она теперь оставалась одна, и, увидав, как в конце аллеи исчезли последние фигуры, опустилась на колени перед склепом. Ей казалось, что целая страница ее жизни была грубо вырвана. Аббат Жуф в облачении по-прежнему стоял на коленях. Оба они долго, горячо молились. Потом аббат встал и помог Елене подняться. Он ничего не говорил, а только смотрел на нее своими чудными глазами, в которых светилось человеколюбие и всепрощение. «Предложи ей свою руку», — сказал он просто брату. На горизонте Париж сиял при блестящем свете весеннего утра. На кладбище пела Малиновка.